Песнь Хараса. Три печали, три горькие думы снедали тех, кто жил в Тарбардине, в тьме за Дерготом, где властвовали людоеды. Дума первая, та была о свете, погасшем во мраке, в королевстве подземном, о свете дневном, погибшем. А вторая печаль была о Деркине, гномьем Тане. Он под гнетом отчаяния удалился в башню славы, мрачную башню славы. Ну а третья печаль была о гибнущем мире, изнемогшем от ран, о мире, подбитом как птица, в глубинах черных вод, в сердце гор, где волны катят черные воды, под покровом камня, в доме подземном. И явился Харас средь нас, королей опора, длань на молоте, грозная мощь хайларов. Под могильной плитой из золота и граната успокоил трех сыновей Деркина Тана. Потемнела самая тьма в глазах у гномьего Тана, и пришли убийцы коварные в подземелье, изготовившись нож вонзить в беззащитные спины. Поклонились Харасу негодяи дарами, принесли каменьи и злато, прося поддержки. Захотели ползучие змеи союза с героем, под покровом камня, в доме подземном. Твердый сердцем, как скалы, посулов Харас не слушал. Он отринул соблазны, сомнения, зло, интриги. Он упорно шел стезею добра и чести. В грязь предательства имя героя не пало. Он вернулся в подлунный мир, не поддавшись на лесть и подкуп. Он поклялся, что молот вернется в годину бедствий. Возвратится в чертог подгорный, под своды камня.